Это было мощно, мощнейшая пощечина роду Токугава. Я даже и не знал, что ответить на это, чтобы не усугубить. Впрочем, это тоже была словесная ловушка, так как, упомянув подарок, император не оставил мне особого выбора. «Благодарю, Ваше Величество», — чуть поклонился я, — «уже завтра, да что уж там, уже сегодня о данном разговоре станет известно большинству аристократов, а завтра так и вовсе всем, а смысл-то прост, Токугава ничто без Аматеру, они зависимы от нас, даже земли они получили только как подарок на свадьбу Аматеру, некоторые наверняка будут продвигать мысль, что они практически наши вассалы, и для Токугава подобные разговоры словно серпом по одному месту, они и в клан-то никакой не вступили из-за гордости, блин, да они внучку императора С. Шиной похитили в расчете вернуть былое величие, и тут такое, умеет император мстить, при этом он и пальцем не пошевелил, чтобы добиться подобного результата, просто воспользовался ситуацией, затянул принятие решения, дождался ближайшего повода и сделал подарок, самое забавное, что Аматеру в целом и мне в частности на это все плевать. Я, в общем-то, и сам делаю шаги к тому, чтобы Токугава вступили в мой будущий клан. В этом плане император мне только помог, когда придет время, Токугава просто деваться некуда будет. Тем более, полагаю, что вступить в клан Аматеру будет довольно почетно. Поможет ли Токугава то, что они отдадут земли императору? Ох, не знаю, вряд ли. Скорее это будет восприниматься как выполненный приказ Аматеру. Нет, ну серьезно, какой идиот просто так, по своему желанию, отдаст столько родовых земель императору, только по приказу, или если это Аматеру. А уж если по приказу Аматеру, то все вообще логично становится. Но это так, предположение. Я сейчас просто не понимаю, как все повернется в будущем и что об этом будут говорить. Окончанием банкета, точнее, началом конца банкета, стал наш уход с Нарико в специальный новобрачный домик в закрытой части Ансена, в котором мы, собственно, банкеты проводили. Путь туда усыпали лепестки роз. Подойдя к этой цветочной дороге, мы развернулись к гостям и синхронно поклонились, после чего и отправились навстречу первой брачной ночи. Гости же в течение ближайшего часа должны разойтись по домам. Интересно также, что первая брачная ночь – тоже в каком-то смысле ритуал. Мы не могли зайти в домик и отдаться безудержному сексу, сначала необходимо друг друга покормить, вручить подарки и только после этого. Кстати, так уж сложилось, что Нарико будет первой девственницей, которая побывает в моей постели. Кормили друг друга рулетиками из мяса и овощей, на шпажки накалывали ям, ну а потом пришло время подарков. Они и раньше-то были символическими, катана мужу, отрез красной ткани жене, а уж в наше время тем более. Нарико подарила мне последнюю модель огненного гренадера, он же ФГ-22, огромный пистолет с колоссальной пробивной силой и отдачей. Таким тяжелая пехота, со своими МПД, пользуется. Я же подарил ей кандзаси, традиционное женское украшение для волос. По сути, это небольшая спица, которую часто украшают всякими висюльками либо небольшими цветами. Точнее, видов кандзаси до жопы, но именно спицу, она же хираути, я и подарил. В моем случае, к основанию спицы был приделан цветок клематиса, который красуется на моне рода Аматеру. Это заколка, протянул я ей кандзаси, вряд ли сможет сделать тебя красивее, чем ты есть. Единственный ее плюс, это материал. Думаю, спица из заряженного дилетита не будет лишней. Ей понравилось, что выражалось писком и обнимашками. Еще бы, далеко не каждый может позволить дарить жене подобные подарки. Ну а потом, не думал, что с девственницей будет так сложно. Давно я не видел столько смущения. Кимоно я снимал с нее лично, медленно. Под ним, естественно, ничего не было. Очередная традиция, причем не свадебная. В наше время многие женщины этим пренебрегают. Но вообще-то под кимоно не принято надевать нижнее белье. Вот и на Нарико его не было. Я говорил, что у тебя идеальная фигура. Спросил я ее, когда кимоно упало на пол. Вроде, нет, ответила она стоя ко мне спиной. Что ж, она идеальна. Блин, у нее, кажется, даже спина покраснела. Нарико была смущена и немного боялась. Тем не менее, деваться ей было некуда, да и я не был грубым. Ее воспоминания об этой ночи должны остаться самыми положительными, и я постарался, чтобы это было именно так. Слух, что нашу свадьбу благословили сразу две божественные сущности, все-таки разлетелся по стране, хотя, с чего бы этому не случиться. Впрочем, какого-то вау-эффекта не произошло. Кто-то не верил, кому-то, как ни странно, было плевать, ну а кто-то просто не собирался демонстрировать свои чувства по этому поводу. Тем не менее, о данном факте знали и обсуждали. Первую неделю после свадьбы мне пришлось полностью отдать Нарика. Я постоянно был рядом с ней, точнее, не мешал ей быть рядом с собой, ходил вместе с девушкой по ее подружкам, где она пусть и не прямо, но довольно откровенно над ними издевалась. Были мы и у Тайра, но Риса, дочь наследника рода, вообще не реагировала на подколки и издевательства, искренне радуясь за Нарика. Так что моя жена быстро сдалась и половину их разговора просто общалась с девушкой. Была у меня мысль оставить Нарика с подругой и поговорить с Тайра по поводу Асука, точнее, намекнуть о том, что у меня есть разговор к ним на эту тему, но в итоге отказался от данной затеи. Там и главы рода не было, и слишком спонтанно, к подобным разговорам необходимо готовиться. Во всяком случае, если есть такая возможность, да и, наверное, лучше сначала пообщаться с Атома. Собственно, на вторую неделю после свадьбы я этим и занялся, но перед этим произошло кое-что интересное. Ко мне в кабинет зашла Нарика, немного нервничающая Нарика, села в кресло, стоящее у круглого стола, после чего позвала меня. «Синдзи, иди сюда», — произнесла она, похлопав по подлокотнику кресла. «У меня к тебе серьезный разговор». Удивился ли я? Скорее напрягся. Насколько может напрячься мужик, когда подобное говорит его жена? Поднявшись из кресла за рабочим столом, переместился в свободное, рядом с Нарика. «Внимательно тебя слушаю», — произнес я, добавив в голос серьезности. Простое темно-синее платье с юбкой до колен, открывающее вид на красивые ножки, прямая спина, простая, но элегантная прическа с дилетитовой заколкой в волосах. Красавица, если бы еще не нервозное состояние. «Син», — помялась она, после чего прикрыла глаза, собралась и продолжила уже более-менее спокойно. «Сразу хочу извиниться, что не рассказала тебе сразу, но тогда я была Кагуцу Тивару, а с тобой мы были всего лишь помолвлены. Боги его знают, что бы там было в будущем. Может, и не сложилось бы у нас со свадьбой. С другой стороны, мы все же были помолвлены, и поводов для разрыва помолвки не было, так что и родным я ничего не сказала. Решила до свадьбы подождать, ну или, ты понял, разрыва помолвки». «Понимаю», — кивнул я, — «пока все звучит логично, а сам напрягся. Это уже явно не какие-то там женские проблемы или хотелки, тут, похоже, что-то серьезное». «Да, так вот», — произнесла она, замолчав. «В общем, помнишь нашу поездку с твоими друзьями в Такусиму? Тебе там еще какая-то девочка цветок подарила. Еще бы я такое забыл». «Помню, конечно», — произнес я, — «даже не знаю, как сказать», — пробормотала она. «Ты ведь помнишь, какой божественный дар у Кагуцу Тивару? Видеть невидимое», — ответил я. «Именно», — кивнула она. «Вот я и увидела. Та девочка с цветком». Мялась она. «Ты главное, за сумасшедшую меня не принимай. Короче, она не человек», — закончила она, словно в ледяную воду нырнула. «Поясни», — произнес я спокойно. «Нет, ну а с чего мне суетиться? Я даже как-то расслабился. Если это все, то и плевать. У нее были уши и хвост», — посмотрела она прямо в глаза. «Это точно была ушедшая, не человек». Встав со своего места, обошел кресло, в котором сидела Нарика, и обнял ее. «Все в порядке, милая, не волнуйся», — на этих словах она дернулась. «Я верю тебе. Спасибо, что сказала, и за то, что сказала только мне». «Ты совсем не удивлен?» — спросила она взволнованно. «На меня, у нашего рода много секретов», — усмехнулся я, после чего вернулся в кресло. «Постепенно ты узнаешь о них. Сразу все я рассказать не могу, так как просто не знаю, о чем говорить. Не все секреты важные. Например», — задумался я, — «помимо того, что я патриарх, я еще и повелитель стихии». «Кто?» — взлетели ее брови. «Повелитель огня, если быть точным», — усмехнулся я. «Да, да, как в сказках, но это небо. Ты ведь не шутишь, да?» — нахмурилась она. «Но, и это не важно, мои силы несовместимы с Бахиром», — пожал я плечами. «Так что толку от того, что я повелитель стихии? Никакого». «Логично», — потерла она лоб. «А ты не думал выбрать именно Бахир? Разве что когда ребенком был», — усмехнулся я. «Просто поверь, даже без детей, виртуозов, патриаршество дает немалые бонусы». «Хм, ну ладно», — произнесла она неуверенно и уже с любопытством добавила. «А какие еще секреты есть?» Задумался я. Рассказывать ей вот прям обо всем не стоило. Тут даже не про верность идет речь, просто ее ведь и похитить могут. В общем, у секретности более чем одна причина. Позже со временем, Но не сейчас. Сейчас можно рассказать о чем-нибудь не очень важном. Казуки тоже патриарх. Да мать же. Пробормотала она почти неслышно. Демоны. А ведь и правда. Как я сама-то не догадалась. Стоп. Так муж-патриарх не только у меня будет, эх, да и ладно, у тебя самый сильный муж-патриарх, улыбнулся я, сильнейший в мире, а Казуки, рано пока о его силе говорить, но даже мой нынешний уровень он еще не скоро догонит, выслушав меня, она улыбнулась, причем, наверное, эту улыбку можно назвать домашней, ты, несомненно, молодец, Синдзи, я правда горжусь таким мужем, произнесла она, ох, прям засмущала, покачал я головой, улыбаясь. «Трепещи», — произнесла она, чуть задрав носик. «Не только ты это умеешь делать, правда, почти сразу». Она стала серьезнее. «Знаешь, по поводу секретов, все-таки не стоит их мне говорить. Я не о том, что не смогу их удержать в себе, просто. Похитить и меня могут», — вздохнула она. «Если уж недавно внучку императора похищали, а вот пытки я точно не выдержу. Мне, конечно, любопытно». Скорчила она умилительную рожицу, но нет, не стоит, всерьез возможность своего похищения она явно не воспринимает, да и было бы странно, будь иначе, Нарика, как ни крути, комнатный цветок, не очень-то приспособленный к реальности, тем не менее, она думает и о таком, любопытство и долг, вот что такое Нарика в данный момент, кстати, надо бы на нее метку поставить, у меня сейчас как раз две свободных, похищение, покачал я головой, увы, но в нашей реальности могут похитить кого угодно, тут ты права, но вот тебе еще один маленький секрет, я могу ставить патриаршие метки, по которым найду тебя, если что-то случится, так что в случае чего, главное, не паникуй и дождись, не волнуйся, Синдзи, произнесла она с полной серьезностью, женщины-аматеру не паникуют, они сразу бьют на поражение, глава 14, и кто это, спросил я Мидзуна Монтера, главу разведки и контрразведки рода. Это был обычный еженедельный доклад в моем кабинете, и Мидзуна был последним докладчиком на сегодня. И именно он озвучил самую неприятную на сегодня новость. Кто-то интересуется кораблями, перевозящими трофеи из хранилища, как и контейнерами, в которых эти самые трофеи находятся. «Мы смогли выделить три стороны», — ответил Мидзуна. «Император, Тейра и кто-то, кого мы определить не смогли, дерьмище, необходимые меры вы приняли», задал я новый вопрос, сразу же как только проявился интерес посторонних, кивнул он, но это не даст много времени, неделя, может быть две, по твоим словам, там на неделю перевозок и осталось, произнес я утвердительно, так и есть господин, подтвердил он, но если кто-то выйдет на хранилище станет понятно, что мы оттуда вывозили, что, в свою очередь, можешь не продолжать, махнул я рукой, забрать трофеи, это полдела, их еще нужно удержать, а для этого о них, в идеале, никто вообще знать не должен, работай, а я попробую перевести внимание любопытных на что-нибудь другое, что там официально в контейнерах, продукты уже перевезены, господин, ответил он, сейчас, мы пытаемся убедить всех, что там только стройматериалы для базы, точнее на нашей стороне пустые контейнеры, которые заполняются стройматериалами, которые потом везут на остров, где когда-то погиб мой предшественник. Ну а где-то на полпути на корабле незаметно появляются неучтенные контейнеры, которые потом, по возможности, незаметно пропадают. Ладно, работай, откинулся я на спинку кресла, проследив взглядом за вышедшим из кабинета стариком, прикрыл глаза, пытаясь собрать мысли в кучку. Ну и что мне делать, если кораблями заинтересовались? Никакие события не отвлекут тех, кто работает по данному направлению. Шумиха, например, с патриаршеством Казуки, помогла бы не обратить внимание на сам факт каких-то там перевозок, но если уж ими заинтересовались, ну да, хозяева, может и забудут на какое-то время об этом, но тем людям, которые уже работают, плевать на подобное, тот же император вряд ли скажет им, «Эй, бросайте это дело и идите заниматься другим». У заинтересованных сторон более чем достаточно исполнителей, чтобы вести десяток дел сразу. Так что озадачивать мне нужно тех, кто работает непосредственно по нашим перевозкам. И как это сделать? Как переключить их внимание? Единственное, что приходит мне на ум, убедить, что сами перевозки чего-то секретного, не более чем ширма. Но что такого секретного у меня может быть? Придумал. Наверное. Так, полез в компьютер. Память у меня хорошая. Но здесь надо уточнить то, чем я не очень-то и увлекаюсь, а если конкретнее, то артефактами на балансе Аматеру. Тут ведь какое дело, план по уничтожению Хигов в Черне уже давно продуман, но жизнь не стоит на месте и постоянно вносит свои коррективы. Например, схрон Дариных. Вот кто бы мог подумать, что там будет находиться артефакт, фактически поднимающий ранг Бахираюзера. А хранилище, маска, делающая человека повелителем стихии, тоже сильно поможет. В общем, план нападения на квартал Хигов уже дважды корректировался даже без маски и затопленного хранилища, при этом он до сих пор, в основном, строится на простых бойцах, что неправильно. Теперь, вот мы и посмотрим, что теперь. Начнем, пожалуй, с Хигов. Не с их бойцов, а с них самих. Они по плану должны быть, если и не уничтожены, то как минимум находиться здесь. Не прямо здесь, а у Филиппин. В данном вопросе меня интересует клановый квартал Хигов. Он укреплен, и укреплен хорошо. Даже эпичный фейл в Малайзии на это не повлияет. Ну да, будет там поменьше бойцов. Не, это вряд ли, бойцов будет более чем достаточно. Единственное, что изменится, это подкрепление помощи им будет ждать неоткуда, так как все их силы будут здесь. В общем, хорошо укрепленный квартал, где схоронятся остатки рода Хейг, а может и еще кто. В идеале, конечно, только Хейги, но план учитывает иное развитие событий. Чтобы штурмовать столь укрепленное место, нужны очень большие силы, ну или один, но очень мощный отряд. А теперь вопрос, кто-нибудь удивится, что я такой отряд пытаюсь спрятать? Естественно, нет. Вполне логично держать в секрете свои силы. Не всегда, конечно, но во время войны, точно. Так что если любопытные, пытаясь понять, что там с непонятными перевозками найдут такой отряд, к сожалению, не факт, но шанс, что они успокоятся, достаточно большой. Осталось этот самый отряд организовать. Итак, первым на очереди у меня, естественно, наш чернокожий американский друг. Тут никаких вопросов. Если Райт хочет поучаствовать в мясорубке, то я только за. Виртуозы лишними не бывают. Но одного виртуоза мало, так что добавим к нему Щукина. Да, технически он мастер, но с перчаткой из схрона Дариных он уже сейчас активно тренирует изученные техники виртуоза. Не просто масштабируемые, зависящие от влитой силы, а чистокровные, если так можно сказать, созданные специально под этот ранг. Благо у Аматеру за тысячелетия накопилось немало техник различных рангов и стихий, так что и огневику Щукину нашлось, что изучать. Правда, слишком много он просто не успеет изучить, так что ему пришлось сконцентрироваться на трех. Огненный бык, техника медленная, использующаяся для пробития чего-то укрепленного, представляет собой огненного быка, несущегося на свою цель. Темница Кагуцути, довольно быстро создаваемая техника, предназначенная для уничтожения одиночных целей. Причем она их еще и удерживает. Представляет собой три толстых столба, вылезающие из земли вокруг противника, после чего с небольшой задержкой внутри треугольника из этих столбов закручивается огненная торнадо. Ах да, столбы соединяются полупрозрачными красными стенами. Не выйти, не зайти, а внутри ад. Третьей техникой была боль демонов. Техника ближнего боя. Относительно ближнего. По факту в руках пользователя появляются две огненные цепи, которыми он их лещет врагов. Видел я, что Щукин с этими цепями вытворяет, так что попадать под них никому не советую. Ну и кольцо, создающее щит уровня виртуоза. Правда, скрыть тренировки такого уровня достаточно сложно, и хоть мы и пытаемся, но про Щукина кто-то наверняка знает. С другой стороны, я сейчас формирую группу не из одного-двух виртуозов, и именно это буду пытаться скрыть. Впрочем, что-то я отошел от темы. Первым в отряде будет Райт, вторым – Щукин. Далее у нас идет маска, делающая из человека повелителя стихии, и вот кому ее отдать, вопрос интересный. Так-то я ничего подобного делать не собирался, артефакт подобного уровня лучше для Аматеру оставить, так что либо Тарашики, либо в хранилище, но раз уж пошла такая пляска, да и в конце-то концов, если не использовать ее сейчас, то когда вообще, нафига она нужна, лежащая без дела, так что вручить маску кому-то надо, только вот кому, учителей во внимание не берем, маски-то плевательского повелителя делать, но учитель объективно слишком неопытный в манипулировании бахиром на таком уровне, научиться могут, но время у нас ограничено, так что лучше сразу брать мастера, но это если объективно рассуждать. По факту у меня есть много учителей с потрясающим боевым опытом, и если уж кого-то усиливать на одну операцию, то именно их, но опять же время. Знать бы точно, Успеют ли они освоить силы повелителя? Да и надо ли их осваивать, если уж мы начали задавать вопросы? Блин, тесты нужны. Хотя, если выбирать из учителей, то самая достойная кандидатура – нынешний командир отряда «Темная молния» Таканакизаши, ну или Мидзуна Маса, предыдущий командир, командующий сейчас гвардией рода. Но последнему 61 год и, если уж выбирать, я бы остановился на более молодом Такана. Но именно командиру «Темной молнии» я хочу вручить другой артефакт. Точнее, несколько артефактов, самым важным из которых будет артефактное сюко. Когти, надевающиеся на руку. Эти коготки, если что, полностью игнорируют защиту противника, не пробивают, а игнорируют. Один у них минус, малый радиус действия. Серпы, которые пускает артефакт, летят от силы пару метров, так что бойцу с этим артефактом нужно быть в самой гуще боя, и кому этим заниматься, если не члену темной молнии. У них, собственно, одна из основных тактик, это бой на короткой дистанции. Одного его пускать все равно не стоит. Ну так он по плану будет работать с четверкой своих бойцов, которых я тоже увешаю артефактами. Такая команда вполне может стать угрозой кому угодно. Кстати, да, команда темной молнии тоже плюсуется к штурмовому суперотряду. Будут третьим его членом. Значит, Райт, Щукин и Такана со своими людьми. Обладатель маски будет четвертым. Но опять же, кому ее отдать-то? Если не брать учителей, то выбор не так уж и велик. У меня всего 5 мастеров, не считая Тарашики. Щукин, Добрыкин, Каджасуисен, Махита Ваку и Сасаки Айджи. Щукин уже задействован, Добрыкин, считай, что тоже. Каджа и Махита больше слуги, воины из них так себе. Они всю жизнь тренировались в использовании Бахира, а не как с его помощью убивать других. А вот Сасаки Айджи другое дело. Этот старик именно что воин. Он большую часть жизни состоял в гвардии рода, да и сейчас там числится. Пусть официально и является управляющим одного из наших ансинов. Я его потому и держал при Атарашике, а не брал с собой в Малайзию, что и здесь должен был находиться боец его уровня. Правда, он именно что боец, командирских навыков мизер, лидерских качеств тоже, но мне в операции против хигов это все от него и не нужно. Плюс, Сасаки у нас мечник воздуха, а для этой стихии у Аматеру много чего есть, тем более для мечников. Так что, да, пусть будет Сасаки Айджи. 4 места занято, следующим у нас идет Добрыкин. Раз уж я про него вспомнил, несколько месяцев назад, я отправил ему артефактные поножи, которые усиливают техники стихии земли. Причем настолько усиливают, что можно говорить о переходе на следующий ранг. Правда, как показала практика, только если это универсальные техники, предназначенные для разных рангов. Нет, простые техники тоже усиливаются, но уже не так кардинально. Теперь вспоминаем, что Добрыкин у нас мастер стихии земли. В общем, примерно треть его техник будут работать на уровне виртуоза. Увы, артефакт не настолько крутой, чтобы усиливать вообще все, но даже так это очень круто. Ирзац, виртуоз лучше, чем никакого. Причем о Добрыкине и не знает никто. Точнее, о его усилении. В Малайзии спрятать тренировки подобного уровня в разы проще, чем здесь. Есть у меня еще и браслет, который, как и перчатка Щукина, стабилизирует бахирные структуры, упрощая взаимодействие с ними, но этот артефакт уровнем пониже, чем перчатка. На некоторые техники рангом выше замахнуться можно, но сложно. Браслет все-таки больше реальному уровню помогает, чем дает еще один. Более того, он, скорее, создает иллюзию силы, так что тренироваться лучше без него. Итак, у меня есть 5 человек, точнее 4 человека и одна группа, которая пойдет крушить квартал хигов. 4, практически, виртуоза и убийца, скажем так, очень сильных бойцов. Стоит ли в условиях войны, я бы даже сказал в нынешних условиях войны, скрывать подобный отряд? О, да, поверит в то, что я его скрываю, создавая при этом операцию прикрытия. Да запросто. Не факт, что дальше копать не будут, но шанс есть. 4 виртуоза и 4 виртуоза с усилением, это очень большая сила. Не так уж много в мире родов и кланов имеют нечто подобное. И, черт возьми, этот отряд стоило бы собрать в любом случае. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. 4 виртуоза с усилением определенно разнесут там все. ХМ, а ведь, если уж брать в расчет эффективность, а не только способ скрыть вывозимые из хранилища трофеи, то есть еще кое-что, что я могу использовать. Атарашики будет в шоке и сильно против, Но, почему бы и нет? Так, где там у нас раздел с оружием? Ближний бой, дальний, огнестрел. Ага, вот он. Слава тебе, моя память. Есть у нас еще один артефакт, шмаляющий так, что мама не горюй. Артефактный лук с интересным именем Хайсин, он же доставляющий. Лук, выпускающий сгустки энергии, по убойной мощности равные техникам виртуоза. Одна беда, нету аматеру-лучника, а он нужен, так как, пусть будут стрелы, летят туда, куда их запускают, а не точно в цель. У лука нет самонаведения, а у аматеру нет лучника. Зато есть бывший наемник, желающий искупить вину предков. Сугихара правый глаз Шима, старик, отстоявший остров, на котором был убит мой предшественник. Отстоявший, скорее, вопреки, с кучкой других наемников, которые были готовы ему нож в спину всадить, лишь бы не помереть от рук хигов, потерявший там ногу, но не сломленный. Тех наемников он, к слову, сам и добил, когда они хотели его сдать хигам. Можно такому человеку доверить важное дело и, пусть не реликвию рода, но определенно очень важный артефакт, я думаю, да. А Тарашики определенно будет против. Не любит она семейство Сугихара. Я к ним тоже любви не испытываю, но все же более объективен, ну или просто объективен, так как мне на их семью плевать. Полноценным, даже эрзац, виртуозом лук Сугихару не сделает, но черт возьми, учитывая на какое расстояние могут стрелять бахирные лучники, ему и этого хватит, чтобы устроить хигам крайне неудачный день. Так что, да, пожалуй, пусть он будет шестым в отряде. Ну, то есть, как шестым. Пятым плюс группа Токана, а с Атарашики я разберусь. Ну а полигон для их отряда мы сделаем на том самом острове. Впрочем, детали можно оставить на Мидзуна, глава разведки и контрразведки лучше все организует. Огромный трехэтажный особняк в стиле хай-тек находился в пригороде Токио, районе Митака, и принадлежал роду Атома. Стоял он не на родовых землях, что не мешало им жить тут уже несколько сотен лет. Здания менялись, перестраивались, сносились и строились заново, но все это происходило на этом самом пятачке земли. Родовые земли у них, естественно, тоже были, но мало, в моем понимании. В Токио небольшой участок, примерно как у Цуцуи, в префектуре Тохоку кусок земли примерно как квартал Каима, да на Калимантане уже неплохой такой участок. Ну а так как основная часть их бизнеса да и политической жизни проходит в столице, то здесь они и живут. Ну а то, что поместье стоит не на родовых землях, нисколько им не мешает контролировать весь район Митака. Тут у них целая куча мелкого и среднего бизнеса находится, но это так, к слову. О встрече я договорился заранее, так что меня ждали. В противном случае, мог и не застать никого из старших, особенно главу рода, к которому у меня, собственно, и был разговор. Атома Азума, 64-летний мастер и, насколько я слышал, трудоголик. Спит часов по 5, все остальное время отдавая делам рода и не потому, что у Атома в делах аврал вечный, а потому, что трудоголик. Нравится ему это. Для него и приемы, скорее всего, вариации работы. Хотя, это у многих, если не всех, так, я тоже на приемы не ради развлечения хожу. Атома-сан, отвесил я короткий поклон. Благодарю, что согласились на встречу. Разве мог я поступить иначе? Улыбнулся он. И тут же сам ответил на свой вопрос. Не мог, по многим причинам. «Прошу, присаживайся», — указал он рукой на кресло, стоящее напротив него. Находились мы в большой комнате, заставленной книжными шкафами, плюс три кресла и овальный стол между ними. «И тем не менее, вы человек занятый», — сел я в кресло. «Не думал, что вы сможете найти на меня время столь быстро. И это так, связался с ним я вчера, и уже сегодня мы ведем разговор. Ну, тут вам повезло», — усмехнулся он. «Я бы, конечно, и так не стал затягивать со встречей, но именно сегодня день рождения моей жены, из-за чего приходится отложить много дел и находиться дома. Так почему бы и нет? Признаться, сидеть совсем без дела мне неприятно, а тут Мяка даже прием не захотела проводить». В этот момент в комнату зашел старый слуга, неся на подносе небольшой чайник и чашки. На некоторое время мы замолчали, наблюдая за тем, как старик расставляет посуду на столе, после чего наливает нам в чашки чай. Сделав первый глоток напитка, попытался оценить то, что я не умею оценивать. Впрочем, у такого старого, опытного, а главное богатого человека, как Атома Азума, не может быть плохого чая. «Приятный вкус», — произнес я. Атома же искренне, как мне показалось, улыбнулся и, прикрыв глаза, покачал головой. «Слухи не врут, в чае вы не разбираетесь», — произнес он. «Не знал я, что на это сказать. А что не так-то? Это обычный чай с чабрецом», — ответил он с улыбкой. «Уж прости мне мой маленький эксперимент на тебе. В свое оправдание скажу, что лично мне нравится этот чай. Он просто дешевый, в пакетиках, но я его еще с университета пью. Вкус молодости. Походу, мои отношения с чаем – достояние всей страны. Нормальный чай, не сдавался я, и вкус приятный. Если многоопытные любители чая этого не чувствуют, то это их проблемы». «Хорошо сказано, Аматеру-кун», – покивал Атома. «Порой задирание носа не позволяет увидеть много хорошего под ногами». «Согласен, Атома-сан, сделал я еще один глоток, но кофе лучше». «Кха, кха», – то ли кашлял, то ли смеялся он. «Кха, прости, не в то горло попало. Я против кофе тоже ничего не имею, но, как там Акинари любит делать». После чего прикрыл глаза, а когда открыл, на меня смотрел слегка усмехающийся и до крайности высокомерный старик. «Чай – это чай, Аматеру-кун, а кофе?» Повел он подбородком, умудрившись одним этим движением показать все свое презрение к данному виду напитков. «И что-то мне подсказывает, что это не он копирует Акинари, а наоборот, гораздо лучше», – кивнул я. «Согласен с вами, Атома-сан». «Эх, молодежь», — покачал головой Атома, убирая образ высокомерного засранца. «Ладно, пора к делу переходить, точнее подводить». «Молодежь, это да», — усмехнулся я. «Хорошо быть юным идиотом, которому многое прощается». «Тебе, Аматеру-кун, для этого не надо быть идиотом», — ответил Атома. «Да юным не обязательно». «Блин», — сбил линию. «Аматеру», — произнес я, добавив в голос задумчивости. «Атома, Тайра, Кагуцу Тивару, о, Мананабе, у нас в стране вообще многим и многое прощается, что есть, то есть», — пожал он плечами. «Возраст имеет значение, как в ту, так и в другую сторону. Старым многое прощается, а молодым, с ними что?» — спросил я. «А что с ними?» — усмехнулся Атома. «Молодых надо пороть». «Так-то я с вами в целом согласен», — протянул я задумчиво. «Порка многим мозги на место вставляет, но тут, все-таки, тоже нужно знать меру». «Не совсем понял тебя», — произнес он заинтересованно. «Ну», — посмотрел я на него, — «не думаю, что молодых стоит пороть до смерти». «А, ты об этом», — пожал он плечами. «Зависит от степени вины». «Смерть через порку», — усмехнулся я. «Звучит забавно. Жопа не выдержала позора», — улыбнулся он в ответ. «И правда, забавно. Смех смехом, но это мы уже о казни говорим, а не о порке», — покачал я головой. «О способах казни», — поправил он меня. «Может и так», — изобразил я задумчивость. «Скажите, Атома-сан, клан Насука заработал на порку или на казнь, а как ты перескочил?» — качнул он головой. «Клан Насука — это сложный вопрос. Лично мне плевать на них, но Атома просто не могут спустить им с рук их наглость в прошлом. А учитывая, с чем мы к ним пришли в тот раз, их наглость практически переросла в оскорбление. Вы, Аматеру, такое столетиями не забываете». «Да что уж там, вы и меньшие столетиями помните. Чем мы-то хуже? Чем хуже?» Говорит так, будто японские аристократы обиды помнят только потому, что так Аматеру делают. «Мы не убиваем, если перед нами извиняются», — ответил я на его утверждение. «Да, помним и вредничаем, но не убиваем. А у вас, Сасука, все идет именно к войне». «Не соглашусь», — покачал он головой. «Атома тоже не кровавые отморозки, и войны нам не нравятся. Если бы они извинились тогда, не было бы конфликта. Сейчас все сложнее. Времени прошло немало, извинений мы не дождались. Собственно, а что нам остается? Повторюсь, мне война тоже не нужна, и сыну я оставлять подобные перспективы не хочу, но каждый прошедший год усугубляет их положение, и от нас тут уже ничего не зависит. Сейчас, простым извините, клан Насука уже не сможет отделаться». «А если непростым?» — спросил я. «Насколько непростым?» — усмехнулся он. «А это уже от Атома зависит», — повторил я его усмешку. «От нас?» — удивился он чему-то. «Не от Асука. Асука готовы очень на многое, Атома-сан», — ответил я. «Понятно, что не на все, но если вы не будете загонять их в угол, извините клана Асука, может вам понравится», — покивал я. «Хаем», — задумался он. «Скажи, Аматеру-кун, что твой род будет делать, если Тайра не захотят принимать извинения, сука? Ты ведь и к Тайра пойдешь, я правильно понимаю?» «Понимаю, вопрос слишком неожиданный, да и переменных тут много. Давай предположим, что с нами, сука, помирились, а с Тайра не смогли. Ничего себе вопросики. А есть причина, «Почему ты они захотят мира?» – спросил я. «Слишком они много сил набрали», – пожал он плечами. «Самиха, сука, они пошлют куда подальше, а если к ним придешь ты?» – глянул он мне в глаза. «Слишком много сил набрали Аматеру. Многим, и Атома в их числе, наплевать на это. Мы в принципе не собираемся ссориться с твоим родом, нечего нам делить. Но Тейра боятся за свое место при Императоре. Точнее, они боятся потерять влияние на него. Не такое уж и большое, как по мне. Пока вы состояли в клане Каима, всем было плевать на вашу силу и влияние, но сейчас вы свободный род. А тут еще и право на применение шагающей техники в черте города». Покачал он головой. «Тейра опасаются не вашей силы, не ваших богатств. Они боятся, что вы отодвинете их от императора, что вас он будет слушать с большей охотой, чем их. С одной стороны, они видят братский императорскому род, патриарха, твои личные достижения, увеличение вашего влияния. С другой стороны, они видят выкупленный крейсер, право на шагающую технику, подарок в виде родовых земель роду Токугава. Понимаешь, с одной стороны, они видят силу и влияние вашего рода, а с другой реальные шаги императора в вашу сторону. Естественно, Тейра волнуются. Умом я понимаю то, что вы говорите, но...» Поджал я губы. «А как же шмиты их родовые земли? Что это как неблаговоление к роду Тейра? Выбрали-то их», — сказал, и тут же понял подвох в том деле. Точнее вспомнил. «Не очень пример», — усмехнулся Атома. «Тейра в тот раз чуть жадными и бесчестными не заклеймили. Я уж не говорю о... Можешь не отвечать, но, как мне кажется, по поводу Тейра и некоторых других родов у тебя наверняка был разговор с императором. Я сейчас о твоих детях говорю. Думаешь, у самих Тейра не было подобных мыслей? Вся та история вполне может восприниматься как попытка осадить их. Аматеру свободный род», — вздохнул я. «Как мы можем подвинуть Тейра с их места? Боги», — закатил глаза Атома. «Да когда и кого это останавливало? Может, твоего тезку, который полтора десятка лет правил империей? Не мне тебе напоминать, но Аматеру всегда были свободным родом. Кроме последние тысячи лет», — махнул он ладонью куда-то в сторону. «Кстати, да, Аматеру никогда не были имперским родом. Официально. Так-то мы постоянно выступали на стороне императора, и у многих могло бы сложиться мнение, что Аматеру были имперцами, пока в клан Каима не вступили. Допустим», — произнес я. «Как все это может повлиять на Тейра при принятии решения о клане Асука? Мир ведь им нужен». «Не то чтобы нужен», — пожал плечами Атома. «Они достаточно сильны, чтобы уничтожить клан Асука. Особенно, когда умрут их виртуозы. Минамото были побеждены несколько десятков лет назад. Так почему бы не устроить еще одну победоносную войнушку? Напомнить всем, что они сильны и влиятельны. Но это лишь мои предположения», — выставил он перед собой ладони. «На деле я без понятия, что в голове у Тейра. Но идеально проведенная, во многом политическая операция, в которой Аматеру покажут себя с самой лучшей стороны, им точно не нужна. Что ж, придется теперь еще и Тейра во всех своих раскладах учитывать. В разрезе всего вышесказанного», — начал я. «Хотя нет, вы, конечно, интересные вещи мне рассказали, но даже без этого, отвечая на ваш изначальный вопрос, действия рода Аматеру будут зависеть от ответа Тейра. Если они смогут логично мне объяснить, почему не хотят мириться со Сука, я только руками разведу. Логично не значит практично», — уточнил я. «Причины могут быть разными, в том числе и личными. По факту, как бы грубо это ни звучало, но даже желание пограбить ослабевший клан – это их личное дело, на которое у них есть полное право, данное самими Асука. А вот если мне их ответ не понравится, если они решат просто послать меня, начать войну в пику роду Аматеру, просто чтобы досадить нам, вот тогда я не стану сидеть на месте».